Глава 5. Самоуправляемая организация 7 уровня игры и твоя крати. В золотой век войдут люди, которые научатся объединяться. Константин Циолковский. Что такое самоуправляемая организация культуры игры? Самоуправляемая организация 7 уровня – это компания, в которой сбалансированы все 4 контура управления. На них может влиять и реально влияет каждый, при этом чувствуя себя органической частью единого целого. Организации функционируют как организм, построенный по принципу нейронной сети, когда каждая ее часть одновременно максимально автономна и максимально взаимосвязана со всей организацией. Это и есть интегральность 7 уровня. Не или-или первых 6 уровней, а и даже больше. Только научившись осознанно видеть и балансировать основные контуры организации, мы превращаем менеджмент в танец, в котором могут участвовать большинство сотрудников организации. Тогда мы можем добиться того, с чего мы начинали введение к этой книге. Напомним, это когда все правила и процессы работают, понятны, сформулированы человеческим языком и являются гибкими. Нет бюрократии и непонятных ограничений и запретов. Сотрудники получают смысл своей жизни, работая в организации и осознанно служа ее предназначению. Эффективность работы компании постоянно повышается, в основном за счет усилий самих людей, работающих в ней. Цели ставятся при активном участии всей команды, достигаются и драйвово празднуются сообща. Люди заряжаются энергией от сильной корпоративной культуры, у них горят глаза и сердца от того, что они созидают. Сбалансированы полномочия и ответственность. Кто принимает решение, тот и отвечает за результат. В отличие от распространенного негласного принципа, начальство награждает за достижения, а подчиненных наказывают за неудачи. Зоны безответственности быстро находятся и закрываются самими членами команды, а не только топ-менеджментом. Задачи не теряются и выполняются в срок. Нет просроченных задач. Люди не боятся. Не боятся предлагать, делать, обсуждать напряженности. Не боятся быть самими собой, а не такими, какими их хочет видеть начальник. Люди бесстрашны и искренне верят, что могут сделать все, о чем способны мечтать. И самое главное, члены команды действительно чувствуют себя большими, раскрывающими свой творческий потенциал без ограничений и запретов. Можно сказать, чувствуют себя настоящей командой гениев. В этой главе разберемся с основными принципами работы интегральных операционных систем, которые позволяют сбалансировать основные контуры управления организацией. Тема эта большая и широкая. Полностью мы ее раскроем с помощью примеров и деталей в будущей книге «Твоя крать». Здесь лишь кратко обозначим основные принципы построения организаций будущего. 7 видов операционных систем. В любой организации имеются все основные контуры управления, описанные в главе 3. И даже если нет ни одного прописанного правила или регламента, синий контур все равно существует в головах сотрудников, и они как-то договариваются, кто из них за что отвечает. Для описания основных видов операционных систем, которые по-разному управляют 4 контурами организации, мы разработали собственную юмористическую классификацию. Стоит отметить, что классификация эта юмористическая и не претендует на полноту и практическую применимость. Однако, несмотря на это, она позволяет быстро сформировать представление, как работают основные операционные системы нашей реальности. Еще раз, это важно. Данная классификация не обладает диагностической ценностью и была придумана нами для того, чтобы через юмор просто задуматься о разных видах операционных систем. манипулятивный племенной POE-менеджмент, он же разъе или как бы менеджмент. Это тип операционной системы, в основном применяемый в организациях племенного вида игры на темной ее стороне. Силовой VE или UE-менеджмент. Авторитарный тип менеджмента, применяемый на темной стороне игры во власть. Бюрократический ZAE-менеджмент применяется в организациях, выше всего ставящих предсказуемость, контроль и порядок. Это темная сторона культуры правил. Предпринимательский NAE-менеджмент популярен в организациях, которые нацелены на использование быстрых возможностей сочетания оранжевого и красного уровней игры. Регулярный корпоративный NEVE-менеджмент. Популярный в западных корпорациях тип менеджмента, построенный на сильных оранжевом и синем контурах. Сектантский AHU-менеджмент. Тип менеджмента, применяемый в основном в организациях, конкурирующих друг с другом на рынке предоставления услуг по объяснению смысла и правил жизни различным видам паств. Отнесем его к темной стороне зеленого уровня игры. Игровой, творческий, POE-менеджмент. Собственно, это и есть интегральная операционная система «Твоя кратия», которую мы разберем подробнее в этой главе. Познакомимся с каждой операционной системой подробнее. Первое. Манипулятивный племенной POE-менеджмент, он же разъе или как бы менеджмент. Синий контур в такой организации обычно ритуальный. Даже если регламенты и процессы прописаны, то, по мнению сотрудников и лидеров, они должны работать сами, и никто не берет за них ответственность. Поэтому они и не работают. А когда члены организации об этом задумываются, что случается, к слову, очень редко, то, вздыхая, они так и говорят. Что-то не работают у нас регламенты. Эх, видимо, что-то с регламентами не так. А мы хорошие. Ну и продолжают ничего не делать. Такие же проблемы с исполнительской дисциплиной. Не принято фиксировать поручения, ничего нигде не записано или записано в разных местах так, что ничего не найти. Поэтому сотрудники с легкостью обещают сделать все, что угодно, но чтобы действительно было сделано, нужно несколько раз напомнить и постоять над душой. За 16 лет консалтинговой практики мы несколько раз были свидетелями такого диалога. На оперативном совещании между руководителем и подчиненным. Петров, почему не выполнил мое поручение? Ой, Иван Иванович, ну вы же мне не напомнили. Я и подумал, что это не важно. Действительно не напомнил. Извини, сделай, пожалуйста. Хорошо, я попробую. Управление стратегией в такой организации обычно строится по принципу «мечты сбываются». Прописанных целей нет, и в целом любое целеполагание пугает необходимостью брать на себя ответственность. Про идеологию можно вообще не говорить. На племенном уровне мысли о ней слишком пугающие. Хотя, если ее центром сделать вождя, то его картину мира сотрудники вполне готовы принять. Вторая. Силовой VE или UE менеджмент. Синий контур в такой организации, разумеется, внедряется силой. Обязательно нужно сделать приказ, предусмотреть штраф, назначить ответственного за соблюдение регламента, чтобы он всех контролировал. Правда, чем дальше, тем меньше руководитель успевает контролировать все свои приказы, а сотрудники к таким приказам становятся безразличны. Поэтому дальше регламенты в основном начинают использоваться не для работы, а для поиска козла отпущения после того, как происходит косяк. Ведь в красной организации больше всего любят играть в игру «Найди виновного». Силовая организация держится за счет того, что поручения все-таки исполняются. В противном случае ждет очень неприятный разговор с первым лицом. «Я прочитал все 14 глав твоего трактата», — сказал князь-полководцу. «Хороший трактат, но теория одно, а практика другое. Не мог ли ты показать свое искусство на практике?» «Могу». «А какое тебе для этого нужно войск?» «Любое». «Тогда возьми мой гарем». Полководец построил женщин во дворе дворца, разбив их на два отряда, по 90 человек в каждом. Объяснил, где право, где лево и что такое кругом. Выбрал двух любимых наложниц князя и поставил их офицерами над отрядами. Я буду давать команды офицерам, а офицеры — солдатам. И скомандовал налево. Офицеры, смеясь, повторили команду, а солдаты ее не исполнили. Кто повернулся налево, кто направо, а кто и вовсе сел на траву. «Не получилось», — сказал полководец и повторил свое объяснение. Но и снова вышло то же самое. «Снова не получилось», — сказал полководец. «Кто виноват?» «Я не виноват. Я даже повторил свое объяснение. Солдаты виноваты?» «Нет, не виноваты. Потому что офицеры отдавали команды таким образом, как будто их не следовало выполнять. Виноваты офицеры. Отрубить им головы». «Нет, нет», — сказал князь, — «достаточно. Я вижу, что ты хороший полководец». «Нет, князь», — возразил полководец, — «если мы не отрубим им головы, про тебя будут говорить, что у тебя полководец, чьи приказы не выполняются». Головы отрубили, полководец поставил других офицеров и стало получаться. «Вот, князь, это еще не очень хорошее войско, но я готов идти с ним сражаться». Правда, если вовремя не создать систему контроля поручений, то первое лицо вскоре перестанет успевать за всем следить, и система начнет ослабевать. Стратегии в силовой организации в основном управляют по принципу JFDIMF. Попробуйте сами догадаться, как это расшифровывается, прежде чем слушать следующее предложение. Ну, конечно же, just fucking do it, motherfuckers. Цель есть, и она понятна – замочить всех на рынке. А на планирование время тратить глупо. Давайте просто делать. Мочить всех, да и все. Ну, а идеология такой организации – обязательный культ генерального директора. Главный праздник – это его день рождения, на котором все непременно нужно произнести тост про санцеликость босса и что бы мы без вас сделали бесценны, вы наш Иван Иванович. Третье. Бюрократический зае-менеджмент. Эта операционная система в основном применяется на темной стороне синего уровня игры. Для того, чтобы заставить правила работать, используются специально обученные люди, которые числятся в таких подразделениях, как отдел бизнес-процессов и регламентов, или отдел качества, ну или отдел развития. Их задача всех заставить следовать регламентам и бизнес-процессам. Для этого они прибегают к различным практикам. Вместе с сотрудниками строят потоки создания ценностей, проводят визуальные аудиты бизнес-процессов, вовлекают в игру постоянного улучшения. Правда, если этого недостаточно, всегда есть инструмент «тайный покупатель», от проверки которого может зависеть значительная часть премий. В одной известной компании работает свыше 30 тысяч сотрудников в более чем 3000 точках по всей России. А еще в этой компании есть отдел качества, в котором трудится 200 специалистов. Их основная задача – путешествовать по России и проводить анонимный аудит под видом покупателя. Каждый из 30 тысяч сотрудников раз в месяц подвергается этой процедуре. И если кто-то не следует правилам кодекса сервиса, то лишается ежемесячной премии, которая составляет 50% от общего дохода. Благодаря такому тотальному контролю уровень сервиса этой сети оценивается клиентами как высокий. Управление исполнительской дисциплиной происходит только через систему корпоративно-таск-трекера. Все задачи записаны, а если задача поставлена, но не записана, то она не существует. Стратегическое планирование обычно консервативное и происходит на основе текущей статистики ключевых показателей. На стратегических сессиях в таких организациях мы неоднократно были свидетелями такого диалога среди топ-менеджеров. Насколько мы хотим вырасти в этом году? Давайте на 22%. А по итогам прошлого мы на сколько выросли? На 20%. А позапрошлым на сколько выросли? На 19%. Нет, 22% слишком амбициозно. Давайте поставим цель вырасти на 21%. Ну, а идеология операционной системы ZAI-менеджмент обычно строится вокруг поклонения системе. Мы в своей практике встречали культ ISO 9001, кайдзена, бережливого производства, ну и так далее. Офис и производственные площадки компании превращаются в место транслирования ценностей системности и бережливости. Всюду висят плакаты про 5S, визуализированные процессы, различные потоки создания ценностей с канбанами и рабочими комиксами в столовой о том, как важно быть бережливыми. Четвертое. Предпринимательский НАЕ, менеджмент. К правилам и регламентам эта операционная система относится хорошо, признает их ценность и полезность, но всегда говорит: бизнес-процессы и порядок очень важны, но давайте займемся этим завтра, потому что сегодня надо использовать новые возможности. Делать надо, достигать. В итоге каждый день приходит сегодня, а завтра почему-то не приходит. Поэтому слабый синий контур часто проваливает такую организацию на уровень UE-менеджмента. В NAE-менеджмент все много и активно работают. Другое отношение просто не приветствуется и не принимается. Бери больше, кидай дальше. Поэтому даже если в компании есть таск-трекеры, многие задачи туда просто не попадают. Некогда. Дело надо делать. Но только попробуй не сделать. Именно такие организации любят гибкие методологии управления, вроде Agile, потому что они позволяют организовать команду вокруг быстрого реагирования на возможность. И, естественно, здесь царствуют ценности быстрого успеха, свободы, денег и достижений благодаря смекалке и быстрой реакции. Пятое. Регулярный корпоративный NAE-менеджмент. Вершина рационального менеджмента достигается именно в этой операционной системе. Ее очень любят в западных транснациональных корпорациях. С помощью балансирования аудитов и вовлечения сотрудников удается добиться работы главного принципа: все, что делается, прописано, все, что прописано, делается. Обычно это обеспечивается за счет около 50 ключевых политик и около 500 различных регламентов, которые равномерно распределяются и скрепляют на операционном уровне все подразделения. Но все они реально работают. Проходит регулярный аудит и улучшаются усилиями сотрудников, которые напрямую на них не влияют, но с помощью специальных экологичных процедур вовлечения чувствуют свою сопричастность к принятым в организации правилам. Полномочия делегированы. Выстроена четкая иерархия принятия решений, все задачи записаны, приоритизированы и представлены в единой системе. Стратегия создается на основе исследования возможностей, которые проводит аналитический центр. Все рынки и тренды системно мониторятся, перспективные опасные стартапы покупаются в самом начале пути. Кратный предпринимательский рост приветствуется как возможность карьерного роста сотрудников. Идеология строится в основном на основе ценностей достижения. Но в последние годы в списке ценностей появились экологичность, общественное благополучие и справедливость. Каждый сотрудник проходит регулярную анонимную оценку со стороны коллег. Отклонение картины мира от принятой в компании ценности достижения не приветствуется. Шестая. Сектантский AHU-менеджмент. В бизнес-организациях это достаточно редкая операционная система управления, причем ее применение часто заканчивается грустно. Но вот на рынках продажи смысла и правил жизни она встречается очень часто. Синий контур обязательно управляется какой-либо разновидностью писания. Для представителей организации этот текст всегда священен, потому что описывает смысл и базовые правила жизни во всех ее областях. Что правильно, а что неправильно. Нарушение законов писания, разумеется, недопустимо и всячески порицается. Красный контур управляется пастором, обычно из касты жрецов. Он является наместником и представителем основателя организации, и слово «пастор» — это всегда в каком-то смысле слово «основателя», поэтому обладает высоким уровнем силы. Просьба пастора — это, по сути, приказ, и обсуждению не подлежит. Оранжевый контур измеряется только количеством приверженцев, которые нашли смысл жизни в организации. Чем их больше, тем успешнее организация. За количество братьев-единомышленников идет настоящая битва на рынке продажа смысла жизни. Ну, а идеология такой организации всегда стремится к тому, чтобы сделать смысл своей секты единственно признанным смыслом во всем мире. Только наша вера правильная, а остальные – неправильные. Только с нами истинный Бог, а с остальными, ну, кто-то другой. История от Сергея Бехтерева. Однажды я разговорился со жрецом одной из религий. Как вы оцениваете поступок, когда человек после обряда инициации и принятия вашей религии вдруг возьмет и поменяет ее на другую? О, это очень плохой поступок. Самое страшное преступление, которое только можно себе представить – предать веру. Как это вообще возможно? Раньше за такое казнили, и правильно, кстати, делали. А как вы оцениваете поступок, когда человек из другой религии вдруг перейдет в вашу? О, вот это совсем другое дело. Это значит, что заблудший агнец наконец вернулся в отчий дом. Наилучший из всех поступков, которые только можно сделать в этой жизни. Седьмая. Игровой, творческий, подъе, менеджмент. В этой операционной системе играют во все четыре контура. То есть в компании есть синий контур в виде зон ответственности, обязанностей и политик, но при этом каждый может изменить и улучшить его, если он вызывает напряженность и мешает делать дело. На синий контур опирается, но в любой момент готовы его нарушить, симпровизировать, чтобы сыграть в свою игру. Этот контур не зашоривает, а превращается в поддержку и объект увлекательной игры. Именно про эту операционную систему можно привести слова из Евангелия. «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Потому что во всех предыдущих операционных системах с «да» и «нет» есть некоторые, скажем так, сложности. Например, в манипулятивном POE-менеджменте все боятся сказать «нет», поэтому любое «да» должно восприниматься как «может быть». В силовом UE-менеджменте слово «нет» просто запрещено, поэтому сотрудники, сказав «да», тратят все силы на то, чтобы или сделать, или придумать, как саботировать, или показать видимость выполнения, а потом придумать красивую, убедительную историю, почему ничего не сделано. В бюрократическом ZAE-менеджменте выполняется только то, что входит в должностную инструкцию. Всему остальному любой сотрудник может сказать: «это не прописано в моей должностной инструкции». «Нет» равно «нет», «да» тоже равно «нет». В предпринимательском нейм-менеджменте наоборот. «Да» значит «да», а «нет» равно «почему бы и нет». Просто невозможно пройти мимо новой возможности, и мы стараемся впихнуть невпихуемое. В регулярном невье-менеджменте вроде бы появляется «да» равно «да», «нет» равно «нет». Но этот ответ требует очень длительного процесса анализа. В сектантском аху-менеджменте внутри идеологии мы вынуждены всему говорить «да», а слово «нет» внутри идеологии запрещено. Вовне же идеологического пузыря мы вынуждены всему говорить «нет», а слово «да» под запретом. И только на желтом уровне игрового подъе-менеджмента все становится просто и быстро. «Да» равно «да», «нет» равно «нет». Управление стратегией в игровом подъе-менеджменте происходит адаптивно. Мы играем в стратегии, управляя видением, проектами, но стратегия не ограничивает нас, а дает видеть возможности и действовать, исходя из ситуации. Конечно, мы играем в смысл. Да, у нас есть миссия, принципы и вера, но эта вера интегральная и включает в себя весь мир. А наши ценности из желтого уровня игры – это любовь, радость, поток, делание, творчество и бесстрашие. Именно эти ценности бесконечного творчества позволяют раскрыть потенциал сотрудников, а такая операционная система – создать команду гениев. На сайте книги с помощью специального PDF-приложения вы можете изучить наглядную обзорную таблицу, в которой систематизированы, рассмотрены юмористические операционные системы. Далее мы подробно будем рассматривать операционную систему желтого уровня. Ее особенность в том, что в ней мы учимся осознавать, балансировать и дисбалансировать основные контуры управления организацией. Основные принципы балансировки четырех контуров управления. Как создать четыре сильных контура управления организацией и научиться их балансировать? С помощью 10 основных принципов. В нашей копилке этих принципов несколько больше, но их мы подробно рассмотрим в отдельной книге «Твоя крать». Вспомним, что такое 4 контура. Зеленый – смысловой контур. Отвечает за мотивацию и объединение команды на уровне смысла. Любая команда имеет свой смысл, но не каждая его осознает. На красный, синий и оранжевый доминанте развития смысл соответствует контуру. Красный – результат, сделай или сдохни. Синий – эффективность, выполняем норму. И оранжевый – достигнутая цель. Игра в смысл начинается на зеленом уровне. Оранжевый стратегический контур отвечает за мотивацию команды образом своего персонального привлекательного будущего в общем привлекательном будущем команды. Красный оперативный контур отвечает за мотивацию конкретной задачей, дает энергию действию, которое нужно выполнить. Синий операционный контур, в отличие от остальных, не дает, а направляет энергию. Это рельсы, по которым едет поезд вашей организации. Синий контур не дает терять энергию и танцевать на граблях, постоянно повышая эффективность за счет исправления ошибок. Принципы балансировки четырех контуров. Принцип первый. Чем хуже и непонятнее у вас настроен синий контур, тем больше зон безответственности и тем чаще требуется красное ручное управление. Если, давая поручение, вы ловите себя на мысли: «Почему я прошу его об этом? Он же и так должен это делать. Сам! Сам!» то вы, скорее всего, занимаетесь ручным управлением, и пора поточнее определить зону ответственности и обязанности сотрудника. Принцип второй. Успех оранжевого контура должен заканчиваться встраиванием этого успеха в синий контур, то есть в операционку, дисциплину. Иначе оранжевый успех быстро уйдет и не закрепится. Развитие синего контура должно успевать идти за оранжевым, иначе получается чрезмерное развитие последнего. Поэтому после реализации различных проектов развития крайне важно проводить детальные ретроспективы и передавать ответственность от проектных команд операционным подразделениям. Как это делать с помощью инструментов описания синего контура и ролевой модели, слушайте далее в этой главе. Дорогой слушатель, хочу заметить, что к рассказу о принципах балансировки контуров управления прилагается большое количество иллюстраций, которые визуально показывают, как это происходит. Рекомендую ознакомиться с этими иллюстрациями в PDF-приложении книги. Следствие. Чрезмерное развитие оранжевого контура создает слишком большой разрыв между оранжевым и синим, что порождает хаос, и организация сваливается в чрезмерное ручное управление. Это достаточно типовая драматургия кризиса, когда организация развивается с помощью предпринимательского подхода, все держится на компетенциях и энергии лидеров. Весь операционный контур и понимание работы организации как системы находится в их головах. В один прекрасный момент, который всегда происходит не кстати, организация внезапно сваливается в пике ручного управления, и все перестает работать как раньше. Принцип третий. Чрезмерное развитие синего контура может тормозить развитие оранжевого и даже остановить его. Обычно к этому приводят правила, созданные из риска, из ритуала или из личного желания руководителя без вовлечения команды. Когда в стране много запретительных законов, народ становится бедным. Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников. Лао Цзи, Дао Дэ Цзинь. Такая драматургия обычно прослеживается в организациях, где власть принятия ключевых решений захватили финансовые, экономические и юридические подразделения. Дело в том, что в картинах мира этих подразделений нет места предпринимательскому риску. Все риски должны быть управляемы и просчитаны. Даже если пока мы эти риски определяем, возможность будет просто упущена. Особенно, если эти контролирующие подразделения устанавливают жесткие регламенты, на которые нет возможности влиять у работающих с клиентами подразделений. В итоге оранжевый предпринимательский контур начинает чахнуть, лучшие его представители уходят конкурентам, а бизнес начинает хереть. История от Евгения Щепина. Однажды в обучающем семинаре компании «Вкусвилл» принимала участие директор одной региональной торговой сети. Она загорелась идеей ввести беспрепятственный возврат продукта без чеков в своих магазинах. Через пару недель после семинара она позвонила и спросила: «Объясните, как вы возвращаете покупателям деньги из кассы? Наша бухгалтерия встала в позу и не дает мне этого сделать. Говорит, что любая проверка нас за это закроет, а Вкусвилл просто наплевал на законы. Нам пришлось организовать скайп-конференцию для их главного бухгалтера, чтобы объяснить, как это сделать законно и не превратить процесс возврата в унижение для покупателя. Через несколько недель мы поинтересовались у директора результатом». Она чуть не плакала. «Вы знаете, я отказалась от идеи. Наша бухгалтерия приняла к сведению вашу информацию, но все сделала по-своему. Они написали правила возврата продуктов, в которых 56 пунктов. А чтобы вернуть какой-нибудь глазированный сырок, покупателю нужно принести копию паспорта и заполнить 4-страничное заявление». Вот так победила бухгалтерия. Следствие. Стремление на 100% соответствовать правилам убивает творчество. Должна быть возможность их нарушать, принимая на себя ответственность за это. Принцип четвертый. Чрезмерное развитие красного контура приводит к назначению руководителем задач в зоне ответственности сотрудника, что разрушает его синий контур, как и синий контур всей организации. Люди начинают работать из парадигмы: начальник сказал, я делаю, не сказал, что ж, жду приказа. Для демонстрации работы этого принципа Сергей Бехтерев хочет привести очень значимый для него кейс. В 2007 году, когда я настраивал только системы оперативного управления, мы с моими консультантами довольно быстро настроили систему контроля поручений для одного генерального директора, который всего месяц работал в инжиниринговой компании с более чем 1000 сотрудников. В результате все задачи стали исполняться в срок, и генеральный директор был нам очень благодарен. Мы сопровождали его организацию в течение года и наблюдали такое развитие ситуации. За первый месяц было назначено и выполнено точно в срок 150 поручений. За второй – более 200 поручений. За третий – около 300. Через полгода уже более 500 в месяц. А через год количество ежемесячно выполняемых поручений приблизилось к 1000. Если раньше с контролем поручений справлялась его личная помощница, то через год на это работал уже целый аппарат из 3 человек. Правда, вскоре директора уволили за неудовлетворительные результаты работы компании. Когда мы встретились с ним и обсудили итоги, он сказал следующее: «Не понимаю, почему, но чем больше задач я назначал, тем менее управляемой становилась организация. Самое интересное, что все задачи выполняли в срок, я все держал под контролем». Выяснилось, что он не ознакомился с существующими в организации регламентами и бизнес-процессами, которые были хорошо настроены его предшественником. Того уволили одним днем за то, что он вступил в жесткий спор с одним из акционеров. А новый генеральный директор оказался племянником этого акционера. В итоге он, не разобравшись в системе управления, начал назначать менеджерам поручения, которые и так входили в их обязанности. А некоторые поручения вступали в конфликт с существующими регламентами и процессами. И это быстро привело систему к ручному управлению по принципу «мне говорят, я делаю», «не говорят, жду приказа». Топ-менеджмент просто тихо саботировал нового генерального директора таким образом. После этого случая, когда сначала удачный проект превратился в неудачный и даже вредный для организации, мы пришли к выводу, что одной из серьезных ошибок менеджера является назначение задачи подчиненному, которая и без того входит в его должностные обязанности. Именно после этого случая я сел и нарисовал синие и красные контуры организации и в следующих проектах транслировал важность отделения и интеграции оперативного управления от операционного. Принцип пятый. Чрезмерное развитие надрационального зеленого контура создает незначительность рациональных – красного, синего и оранжевого, что порождает духовных бомжей, недостаточную проявленность творцов в материальном мире. В бизнесе этот принцип проявляется достаточно редко. – А если и проявляется, то все заканчивается, как в кейсе компании «Уралсиб». Принцип шестой. Правило, которое не решает реальную напряженность, рискует стать ритуальным мертвым и создать чрезмерный синий контур. Значительное его развитие правилами из риска ослабляет оранжевый контур. Обычно это происходит, когда правила начинают устанавливать подразделения, не принимающие и не понимающие предпринимательский риск. Естественно, они просто запрещают оранжевый контур. Следствие. Живое правило синего контура – то, которое решило реальную напряженность, то есть как бы написанное кровью правил. Синий контур – это пол, а не потолок. В здоровой организации важно сделать синий контур тем, на что мы опираемся, что нас направляет, а не чем-то ограничивающим и закрывающим от жизни. Принцип 7. Назначение повторной красной задачи должно заканчиваться расширением синего контура, то есть увеличением зоны ответственности сотрудника на уровень этой задачи. Мы рекомендуем проводить регулярные индивидуальные встречи с каждым подчиненным и просматривать вместе выполненные за прошлый период задачи, поручения и обязанности его ролей, должности. И если задачи повторяются, то переводить их из оперативной деятельности в операционную, чтобы сотрудник уже самостоятельно инициировал процесс их выполнения. Принцип 8. Уровни развиваются последовательно. Сначала красный, потом синий, на его основе оранжевый, затем зеленый и в итоге все 4 одновременно, целостно, интегрально. Обычно в организации есть красный уровень, а вот с созданием сильного синего уровня часто бывают сложности. Увы, присутствует много ритуальных и формальных правил. Поэтому наши проекты мы обычно начинаем с настройки синего контура, на который потом накладываем красный, оранжевый и зеленый. Но об этом мы подробнее расскажем вам в 13 главе. Принцип 9. Любое синее ограничение накапливает напряжение. Не бывает идеальных правил и политик. Сила и скорость развития организации зависит от того, как быстро она может почувствовать напряжение и снять его, изменив синий контур. Это крайне важный принцип. Всем сотрудникам организации важно понять, что синий контур – это пол, по которому мы ходим каждый день. Он не дает команде провалиться вниз и позволяет поддерживать обещанный клиенту уровень сервиса и качество продукта. Но когда организация растет, то и пол должен подниматься, так как то, что успешно работало вчера, сегодня будет вызывать сильное напряжение, а завтра просто вредить. Постоянно развивать все контуры, в том числе синий, суть в том числе и философии кайдзен, и интегральной политики «Твоя кратя». Принцип 10. Каждый контур требует поступков для его подпитки энергии. Нет поступков – нет контура. Вот примеры таких поступков. Красный контур. Найдена зона безответственности, в едином информационном пространстве поставлена и выполнена задача, получена обратная связь о выполнении. Синий контур. Системная напряженность решена изменением контура. Создана или изменена в едином информационном пространстве политика, обязанность, роль, круг, предназначение, домен. Оранжевый контур. Ставятся цели, создаются и планируются новые проекты, отслеживается динамика их реализации, достижение целей празднуется. Зеленый контур. Люди действуют в ситуации неопределенности в соответствии с ценностями и способны транслировать это остальным членам команды. Резюмируя ранее изложенные принципы балансировки 4 контуров, отметим, что высшая из известных нам задач руководителя – создать культуру, в которой члены команды сами наполняют энергией все 4 контура, то есть запустить самоуправление. В результате руководитель превращается в легенду, миф о герое. Его нет, и при этом он везде. Перед тем, как перейти к изучению устройства самоуправляемой организации на основе интегральной операционной системы «Твоя кратия», важно развенчать самые распространенные мифы, накопившиеся за последние годы в отношении бирюзовых организаций. Самые распространенные мифы о бирюзовых организациях. Откуда вообще появились эти мифы? Дело в том, что тема бирюзовых организаций стала необычайно популярна после выхода книги Фредерика Лалу «Открывая организации будущего». Мы лично посетили 9 из 11 организаций, о которых написал Фредерик Лалу. Это Фави, Бардзорг, Морнингстар, Патагония, Запас, Халлигенфельд и так далее. Из российских компаний, развивающих свои собственные интегральные операционные системы, можно выделить банк для предпринимателей «Точка», сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл», нефтесервисная компания «Oil Energy», IT-компания «Smart Consulting», IT-подразделение «Ростелеком», маркетинговое агентство «Mindbox», инжиниринговая компания «Котес Инжиниринг», производитель пищи вкусовых приправ и пряностей «Виртекс Фуд» и многие другие. Примеры этих компаний мы еще приведем в этой главе и книге. Фредерик Лалу предложил собственную классификацию видов организаций на основе спиральной динамики, на вершину которой поставил компании, которые на русский язык перевели как «бирюзовые». На наш взгляд, в этой классификации Лалу описал первые 6 уровней игры больше с темной стороны, не сделав акцент на их светлую сторону. После выхода его книги нам стали регулярно встречаться кейсы предпринимателей, которые отменяли в компании иерархию, увольняли руководителей, отменяли и даже запрещали все регламенты и дресс-код, переходили со всеми на «ты», открывали зарплаты и давали сотрудникам возможность принимать любые решения. «Теперь мы бирюзовые! Ура, товарищи!» Все это обычно заканчивалось бардаком и хаосом, после чего эти предприниматели приходили к нам за помощью и объяснением, что они сделали не так. Помогая создавать самоуправляемые организации в течение многих лет, мы собрали коллекцию из более чем 20 мифов о бирюзовых организациях. Развенчаем здесь 12 самых распространенных. Первый миф. Бирюзовые организации – это хаос и анархия. Как мы увидели на самом деле, желтый уровень игры – это творчество. А творчество – это игра, которая требует мотивирующей цели, понятных и разделяемых участниками правил, игроков, которые готовы играть, а не воевать. Смысл игры – напряжение от выхода из зоны комфорта. Второй миф. В бирюзовых организациях не ставят цель. Как мы увидели на самом деле, есть постоянное планирование целей. Но план – это не догма. Мы можем адаптировать наши цели под новую возможность измениться по ходу движения. Каждый может попробовать что-то новое в соответствии с эволюционной целью организации. Сначала пули, потом ядра. Миф третий. В бирюзовых организациях нет KPI. Как мы увидели на самом деле, действительно, KPI как ограничителей возможностей достижения нет. Зато есть метрики на каждую зону ответственности. Все измеряется, данный метрик прозрачный и доступный всем и регулярно анализируется командами. Миф четвертый. В бирюзовых организациях отсутствует иерархия и нет руководителя. Как мы увидели на самом деле, иерархия есть во всех так называемых бирюзовых организациях, которые мы изучили. Просто в них трансформировалась роль лидера. Вместо надсмотра и контроля он занимается тем, что помогает сотрудникам становиться взрослыми, играющими, самостоятельными, реализовывать свой потенциал. Миф пятый. Отсутствие субординации. Все общаются со всеми, все ставят поручения всем. Как мы увидели на самом деле, действительно все могут взаимодействовать со всеми, только на практике это взаимодействие происходит в соответствии с зонами ответственности для того, чтобы вместе делать. Для реализации целей и проектов из оранжевого контура, для улучшения синего контура, для закрытия зон безответственности из красного контура. Миф шестой. В бирюзовых организациях отсутствуют правила и бизнес-процесс. Как мы увидели на самом деле? Отсутствует бюрократия, то есть мертвые, ритуальные правила и процессы. Но процессы и регламенты так и есть, только они живые и простые. Потому что это наши правила, мы о них договорились, мы сами их прописали, и мы несем за них ответственность. Миф седьмой. В бирюзовых организациях решения принимаются только коллективно. Как мы увидели на самом деле, решение принимается консентом, то есть на основе четко определенных зон ответственности. Консент – принцип, согласно которому решение принимается единолично тем, кто отвечает за результат, при условии получения обратной связи от сотрудников, кого это решение задевает, и отсутствии критичного вреда. Кто отвечает, тот и принимает решение. У каждого есть возможность принять решение в своей зоне ответственности и реализовать прорывную инициативу, если это не наносит вреда организации. Миф восьмой. Каждый может принять любое решение. Как мы увидели на самом деле, решение принимается в соответствии со следующими принципами. Решение принимает максимально компетентный в данном вопросе. Решение принимает тот, кто будет нести ответственность за результат. Решение принимается с вовлечением всех, чью зону ответственности оно может затронуть. Миф девятый. Внедрить бирюзу можно в любой организации. Как мы увидели на самом деле, все изученные нами бирюзовые организации прошли опыт темной стороны регулярного менеджмента. Поэтому бирюза лучше внедряется, если есть прозрачные и доступные всем зоны ответственности или синий контур, есть культура игры по правилам, есть предназначение и эволюционная цель. Лидерам надоело заставлять людей работать. Лидеры и сотрудники устали от административного менеджмента. Надоело ограничивать все бюджетами. Миф десятый. Зарплаты не скрываются, открыты и известны всем. Как мы увидели на самом деле, зарплаты открыты только в некоммерческих организациях. Во всех изученных нами коммерческих организациях из книги Лалу информация о зарплатах закрыта. Хотя открытие информации о зарплатах и создание правил оплаты труда и результатов может быть полезным опытом и инструментом на определенном этапе развития. Миф одиннадцатый. Нет стресса. Все расслаблены и пьют смузи. Как мы увидели на самом деле? Нет дистресса, негативного, разрушающего, но есть максимальный творческий потоковый стресс в виде драйва и упоения этой жизнью, как игрой. Миф двенадцатый. В бирюзовых организациях нет должностей. Как мы увидели на самом деле? Мы не встретили ни одной организации, в которой не было бы названия зон ответственности, в том числе и в компаниях, о которых написал Фредерик Лалу. Просто часто у одного человека может быть несколько зон ответственности, которые называются разными ролями. Из перечисленных мифов очевидно, что в организациях желтого уровня культуры игры есть и иерархия, и контроль, и стресс, и все остальное. Только находится это на следующем интегральном уровне игры. Не или-или, а и-и, и даже больше. Теперь разберемся, как устроена такая интегральная операционная система. Структура интегральной политики «Твоя кратия». История интегральных систем менеджмента началась относительно недавно. К ним можно отнести ролевые модели на основе холократии, автор Брайан Робертсон, социократии 3.0, автор Джеймс Прист, и коллаб, автор Сесиль Грин. Мы учились и проходили сертификацию у всех трех авторов, а также организовывали приезд в Россию Брайана Робертсона и Джеймса Приста. Видеозапись трехдневного тренинга по Социократии 3.0 Джеймса Приста вы можете совершенно бесплатно посмотреть на сайте этой книги, а также выступление Брайана Робертсона. В итоге, на основе спиральной динамики и теории интеграции четырех контуров, мы разработали собственный подход к построению интегральной операционной системы. Интегральная операционная система «Твоякратия» — это система управления, которая балансирует и объединяет все основные контуры управления, делая прозрачным для команды и балансируя их друг с другом. Если до шестого уровня каждая операционная система объявляет себя главной в организации — система ISO 9001, система бюджетирования, Agile, Kaizen, ценности, стратегия, целеполагание, BSC, ну и так далее. А все остальные должны этой системе подчиняться, то на седьмом уровне мы интегрируем все операционные системы в одну на основе интегральных принципов балансировки четырех контуров управления. На практике для этого мы, как консультанты, проводим сессии с расширенными командами менеджеров организации, на которые приглашаем как среднее, так и линейное звено, и помогаем им договориться о том, как будет устроена их собственная операционная система. Мы верим в то, что нельзя стать счастливыми, играя в чужие игры. Счастливым можно стать, только играя в свою игру, как сказал наш друг и учитель Вадим Демчок. Не холократия, не социократия, а своя собственная. Например, она может называться смартократия, атласкратия, даймократия, котескратия, виртекскратия, гринкратия, альфакратия. А можно придумать и совсем другое название, например, карма, как это сделали в IT-подразделении Ростелеком. На сайте книги вы можете увидеть подробнейшие видео, в которых разбирается каждая из вышеназванных операционных систем. Достигнутые на сессии договоренности оформляются в единую интегральную политику, которая объединяет все регламенты и правила и задает общие принципы системы управления и корпоративной культуры всей организации. Важно, чтобы сотрудники сами ответили на все вопросы и стали сотворцами своей собственной интегральной системы управления. Разберем каждый блок подробнее. Первое. Из чего состоит организация? Что такое корпоративная культура и система управления? Основные определения. Да, мы начинаем создавать политику с определений. Увы, если не задать языка описания таких абстрактных понятий, как менеджмент, система управления и корпоративная культура, то не получится найти единый ответ на приведенный ниже вопрос. Этот блок настолько важен, что мы приведем основные определения из нашего шаблона в следующем разделе этой главы. Второе. На какие принципы мы опираемся? Этот блок раскрывает принципы, которые напитывают энергией основные контуры управления организацией. Они должны быть сформулированы так, чтобы определять отношение сотрудников к организации, ее четырем контурам и системе управления. Некоторые примеры таких принципов мы приведем также позже. Третье. Как мы определяем, кто за что отвечает для выполнения текущих обязательств перед заинтересованными сторонами? Здесь мы отвечаем на вопросы, связанные с управлением операционным синим контуром организации. Чтобы члены команды понимали, как распределены текущие обязательства и полномочия, и легко могли найти актуальную информацию об этом. Вот начальная структура этих вопросов. Как происходит делегирование полномочий в нашей организации? В чем заключаются обязанности играющего роль в создании ценности для организации и где они описаны? Как происходит взаимодействие между зонами ответственности? Как происходит изменение и развитие синего контура? Как мы управляем метриками и показателями эффективности? Четвертое. Как мы управляем стратегией, целями и проектами? Ответы на эти вопросы позволяют команде одинаково понимать стратегию, видеть цели и знать, кто и что должен предпринять для их достижения. Это делает все проекты развития организации прозрачными, и каждый легко может увидеть текущий статус их выполнения. как мы управляем стратегией, как мы управляем целями, как мы управляем проектами развития и как мы управляем инновациями. Пятое. Как мы управляем нашими смыслами? Команда сможет одинаково понимать идеологию организации, следовать ей, регулярно обсуждать ее и улучшать, если ответит для себя на эти вопросы. Когда каждый находит в работе смысл своей жизни, то она становится делом жизни. В чем смысл нашей организации? Какой миссии мы служим? Что для нас значат наши ценности? Что это такое для нас, как инструмент управления корпоративной культурой? Какую культуру мы хотим построить? На каких принципах стоит эта культура? Как мы развиваем и улучшаем нашу идеологию? Шестое. Как мы закрываем зоны безответственности и управляем нагрузкой сотрудников в границах дня, недель? Ответы на вопросы этого блока помогают команде закрывать зоны безответственности, чтобы все выполняемые задачи были прозрачны, и любой мог легко увидеть, что делает каждый. Когда нет просроченных поручений и задач, на которые забили. Когда «да» равняется «да». Как мы заполняем зоны безответственности? Где мы управляем нашими задачами? Как мы расставляем приоритеты, определяем, что делать, а что не делать? Кто ставит нам задачи? Как мы управляем сроками выполнения задач? Как мы переносим сроки задач? Как решаем конфликт ресурсов, когда мне нужно, чтобы задача была выполнена, но у другой роли нет на это временного ресурса? Седьмое. Как мы принимаем решения в твоя-крати? Ответы на эти вопросы позволяют принимать решения быстро и по понятным правилам. Вот эти вопросы. Как принимаются решения о расстановке приоритетов и выполнении задач и реализации проекта? Как распределяются ресурсы, такие как финансовые, трудовые, материальные, информационные? Как принимаются решения о материальной оплате? Как принимаются решения о найме сотрудника? Как происходит назначение на роль? Как играющий роль снимается с нее? Кто принимает решение об увольнении сотрудника? Восьмое. Как мы управляем обратной связью? Управление обратной связью настолько важно и настолько страдает во многих организациях, что мы вынуждены были выделить эти вопросы в отдельный блок интегральной политики «Твоя крать». Вот эти вопросы. Как мы даем обратную связь при управлении задачами, при приеме задач к выполнению и в случае, если ответственный за задачу не может выполнить ее в срок? Как мы даем обратную связь о выполнении заявки, то есть задачи, поставленные в соответствии с обязательствами роли? В случае, если ответственный не может выполнить заявку в срок, в случае, если сделано не то, что нужно. Как мы даем обратную связь при реализации проектов для достижения наших целей во время реализации нашей стратегии? Как мы реагируем на соблюдение наших принципов и на отклонение от них. Девятое. Операционные и прочие вопросы. Здесь собраны вопросы, которые не вошли в остальные блоки. Например, как устроено наше единое информационное пространство? Где у нас что находится? Как мы проводим тактические встречи? Как мы проводим управленческие, законодательные встречи? Как мы проводим стратегические встречи? Что должен уметь делать лидер круга в нашей организации? какие уровни развития лидерства есть в нашей компании. Как мы заботимся о сотрудниках и защищаем их. Как мы обеспечим эффективную адаптацию, онбординг новых членов нашей команды. Как управляем ростом членов нашей команды. Что мы празднуем и как? Как мы управляем коммуникациями, совещания, мессенджеры, электронный календарь, электронная почта? Это базовая начальная структура вопросов. Далее, при развитии интегральной операционной системы, количество вопросов увеличивается, и структура может изменяться. Главное – объединить в ней все контуры управления, сбалансировать их, тем самым максимально повысить как вовлеченность сотрудников, так и эффективность организации. В следующих двух разделах разберем подробнее основные понятия и определения системы «Твоя Кратия». На какие понятия и определения опирается «Твоя Кратия»? Для начала следует отметить, что не существует единого принятого всеми странами словаря «менеджмент». Вы можете найти десятки, если не сотни, различных определений, что такое лидерство, корпоративная культура или управление. Поэтому мы приведем здесь свои определения этих базовых фундаментальных понятий. Но прежде чем прочитать наши определения, попробуйте сами сформулировать, что такое организация, система управления, корпоративная культура, менеджмент и лидерство. Попробовали? Что ж, вот определение от нас. Организация – это команда людей, объединенных общими смыслами, целями, процессами и распределенными зонами ответственности. Система управления. Единые, найденные членами команды ответы на вопросы, чего и как мы хотим достичь, и кто, что и как для этого должен сделать. Корпоративная культура. Это энергия команды, созданная нашей верой, которую мы осознанно творим, поддерживаем и развиваем. Менеджмент. Принятая в организации технология и методология, помогающая сотрудникам максимально раскрыть свой творческий потенциал и, как следствие, быть максимально эффективными. Лидерство. Принятая в организации картина мира менеджеров, помогающая сотрудникам поверить, что они действительно могут реализовать в них свой творческий гений. Далее приведем описание базовых определений, опираясь на которые мы помогаем создать систему «Твоя Кратия» из всех четырех контуров на примере разных организаций. Первое. Зона ответственности, она же круг. Самостоятельная функциональная область делания, имеющая предназначение, за реализацию которой отвечает входящая в круг команда. Именно круговая структура позволяет создать интегральность, то есть когда каждый круг одновременно максимально самостоятелен и максимально взаимосвязан со всей организацией. Это и называется распределенной системой управления, когда организацию можно представить в виде нейронной сети. Если на красном уровне менеджмента система централизована вокруг первого лица, на оранжевом централизована на топ-менеджерах, без которых все равно ничего не работает, то на желтом уровне игры система распределена. Все совсем связано. Организация превращается в нейронную сеть. Каждый круг структурируется до уровня подкругов и так далее до уровня ролей. Организация зон ответственности в виде кругов помогает упорядочить работу внутри, структурировать коммуникации, скоординировать усилия команды и распределить ресурсы. Также представление компании в виде кругов позволяет каждому сотруднику увидеть и понять организацию как взаимосвязанный организм. Особенность круговой структуры в том, что она может легко изменяться, но при этом всегда отражать текущее распределение ответственности. Помните, в третьей главе мы приводили пример изменения структуры банка. а познакомиться с примерами изменений структуры Альфа-Банк, операционной системы Альфа-Крати, вы можете в PDF-приложении. В PDF-приложении сайта книги вы можете ознакомиться с ролевыми структурами таких операционных систем, как Альфа-Крати, Атлас-Крати, Смарта-Крати, Карма и остальных. Также на сайте книги вы можете посмотреть подробные видеокейсы работы этих операционных систем на практике с деталями и ответами на вопросы. Второе. Подзона ответственности или подкруг. Это самостоятельная функциональная область делания, полностью входящая в вышестоящую зону ответственности. Имеет предназначение, выполнение которого помогает и полностью включается в выполнение предназначения вышестоящей зоны ответственности. Основой ролевой модели распределения ответственности является принцип иерархии предназначений. Это значит, что смысл подкруга должен быть полностью включен в предназначение вышестоящего круга, в который он входит. Рассмотрим вариант применения ролевой модели на примере банка «Точка», который начал ее применять одним из первых в России. Так, если каскадировать предназначение от якорного круга до роли, то можно увидеть такую взаимосвязь. Предназначение якорного круга банка «Точка». Делаем мир удобным для бизнеса. Предназначение круга «Внутренняя среда», который входит в якорный круг. В точке круто делать мир удобным для бизнеса. Наша среда вдохновляет, помогает нам побеждать, изобретать, быть гибкими и эффективными. Предназначение круга атмосфера и быт, который входит в круг внутренняя среда. В точке есть все для здоровой продуктивной работы. Предназначение роли еда и забота, которая входит в круг атмосфера и быт. В точке еда вкуснее, чем в хипстерском кафе. Для описания операционных зон ответственности, кругов и ролей используются такие понятия, как предназначение, обязанность, домен, политика и метрика. Разберемся с ними подробнее. Как вы можете увидеть из перечисления данных предназначений, между ними прослеживаться четкая иерархия предназначений. Предназначение роли служит предназначению подкруга, в который она входит, а предназначение подкруга служит предназначению круга, в который он входит в свою очередь. Это ответ на вопрос, зачем нужна зона ответственности и роль. Какую ценность она создает для организации? В ролевой модели управления предназначение рекомендуется сформулировать для каждого круга и роли. Вот несколько примеров предназначений различных кругов банка «Точка». Якорный круг. Делаем мир предпринимателей удобным для бизнеса. Круг сервиса. Клиент счастлив от общения с «Точкой». Круг бренда. У нас целостный бренд, язык и фирменный стиль во всех точках контакта с клиентом. Занять полочку в головах предпринимателей как лучший и идеально подходящий банк для бизнеса. Круг IT. В точке самые современные и устойчивые IT, которые позволяют делать лучший продукт для предпринимателей. В первое время, отвечая на вопрос, зачем нужна та или иная роль или круг, предназначение не особо напитывают смыслами, в основном узко фокусируясь на функции. Но если продолжать задавать вопрос, зачем нужен круг или роль, то со временем формулировка предназначения усиливается. Далее мы приведем первоначальные версии предназначения и то, какими они стали со временем в банке «Точка». Круг «Продукт». Первоначальная формулировка предназначения была создавать продукты для предпринимателей. Но со временем оно эволюционировало в следующее. В точке есть все для бизнеса, продукт точки делает мир удобным для бизнеса и создает ценности больше, чем ожидает клиент. Круг безопасности. Первоначальная формулировка предназначения была обеспечивать и контролировать безопасность. Но со временем она стала следующей. создавать безопасную среду для клиентов и сотрудников. В круге открытия счетов первоначальная формулировка предназначения была открывать счет индивидуальным предпринимателям. Но со временем эта формулировка эволюционировала в «дарим клиенту вау-опыт при открытии счета». Первоначальная формулировка предназначения круга «юристы» была обеспечивать юридическую поддержку. Но со временем эта формулировка эволюционировала в следующую. Юридически защищать точку с минимальными болями для клиентов и сотрудников. Четвертое. Обязательства. Что я обещаю делать в этой роли? Это регулярное действие для выполнения предназначения зоны ответственности. Обязательства круга обычно сформулированы на уровне общих верхнеуровневых задач и результатов круга. Например, для круга «Атмосфера и быт». Предназначение круга. В точке есть все для здоровой и продуктивной работы. Наше физическое пространство и его ритуалы меняют наше поведение в пользу точки. А вот обязательство круга. Проектировать пространство для работы, отвечающее нашим ценностям и постоянным изменениям, росту и перегруппировке. Обеспечивать сотрудников возможностью нормально питаться, лечиться, тусоваться, заниматься спортом и не сгорать на работе. Следить за безопасностью в офисе. Создавать условия для неофициального общения, обратной связи, перемешивания, узнавания друг друга. Стандартизировать рабочее пространство по всей стране. Обеспечивать сотрудников необходимой техникой, рабочими местами, помещениями, средствами связи, программным обеспечением. Обеспечивать бесперебойную работу каналов связи, телефонии, интернета во всех регионах, на всех устройствах у всех сотрудников. Как вы можете увидеть, обязательства круга являются общими, командными, а обязанности на уровне роли будут сформулированы так, что их можно в таком виде и вносить в свой план дел на день или неделю. Но сначала давайте разберемся, что такое роль. Пятое. Роль. Это зона ответственности, предназначение которой реализует конкретный сотрудник. В ролевой модели самоуправления вся работа по созданию ценности внутреннему и внешнему клиенту производится только ролями. Еще раз, это очень важно. Всю работу делают роли. Круги и лидеры кругов нужны лишь для того, чтобы организовать работу ролей и помочь им творить. Одну и ту же роль в компании может выполнять несколько человек. Один и тот же человек в компании может играть несколько ролей. Вот примеры описания ролей из круга «Атмосфера и быт» банка «Точка». Роль – еда и забот. Предназначение роли. В точке еда вкуснее, чем в хипстерском кафе. Обязательство роли. Осуществлять координацию всех процессов организации питания с внутренними и внешними партнерами. Контролировать качество сервиса и поставок. Работать с жалобами и предложениями, связанными с питанием. Анализировать спрос. Формировать меню. Роль хозяюшка. Предназначение роли. Каждый офис – это гостеприимная среда, где люди довольные, сытые и вовлечены в работу. Обязательство – поддерживать кофе-поинты в состоянии чистоты и наполненности продуктами. Поддерживать канцелярские пункты в состоянии чистоты и наполненности. Контролировать состояние аптечки и своевременное пополнение лекарствами. Организовывать и сопровождать приемку продуктов и бытовых товаров общего пользования для кофе-поинтов и общественных пространств. Как вы можете заметить, обязательства роли сформулированы так, что их можно планировать в своем ежедневнике или электронном календаре как конкретную задачу. Шестое. Домен. За что я отвечаю? «Зона моего влияния». Это область, которая находится под исключительным контролем круга или роли. Закрепление доменов за кругами или ролями помогает сделать полномочия и зоны принятия решений, а также распоряжение различными ресурсами организации прозрачными, понятными и ускорить процесс принятия решений. Например, если круг «бренд» управляет всеми видами рекламы организации, то он может закрепить за собой домен «реклама», чтобы полностью взять на себя ответственность за управление им и показать это остальным кругам. В качестве домена можно фиксировать такие понятия, как продукт, процесс, правила работы, сервисы, IT-сервисы, материальная собственность, область принятия решений, бюджет и так далее. Главное – это признак ответственности конкретного круга или роли за домен. Стоит заметить, что домен – достаточно непростое понятие. Чтобы лучше в нем разобраться, мы, конечно, рекомендуем вам посмотреть видео «Вся правда о доменах» на сайте книги www.spild.ru. Седьмое. Политика. Это правила применения, распределения и направления ресурсов. Ограничения, которыми мы руководствуемся при управлении доменами. Принципиальное описание, что мы делаем и как взаимодействуем вокруг выполнения обязательств, в том числе кроссфункционально. В этом случае политика распространяется на несколько зон ответственности. Пример политики создания и размещения рекламы в банке. Никто, кроме членов круга «бренд», не может создавать и размещать любые виды рекламы точки – наружные, медийные, таргетированные, поисковые, контекстные, пассивная и прочее, в том числе на сайте и лендингах. В любых каналах, в интернете, соцсетях, у блогеров, через группы и форумы на ТВ, радио, городских поверхностях и прочее, за исключением сайтов-партнеров, с которыми заключены соглашения в рамках работы круга «Новые клиенты». Целью получения лидов потенциальных клиентов, кандидатов на работу или повышения узнаваемости бренда. Если вам нужно разместить рекламу, то обращайтесь к роли менеджер по рекламе круга «бренд». Домен в данном случае закрепляется за кругом «бренд». Восьмое. Метрика. Какие показатели помогают нам понять, следуем ли мы предназначению? Также метрики часто называют показателями KPI, KPR или KPE. В интегральных ролевых моделях все метрики прозрачные, находятся в едином информационном поле и доступны для просмотра всем членам команд. Далее на построенную ролевую модель уже накладываются оперативные и стратегические контуры управления. Девятое. Проекты развития зоны ответственности. Это комплекс действий, направленных на качественное улучшение и расширение зоны ответственности или создание новой зоны ответственности. Если проект влияет на всю организацию, то его принято называть проектом якорного или основного круга. А если развивает только один или несколько кругов, то его закрепляют за этими кругами. Десятое. Задача. Это действие необходимо для устранения зоны безответственности и закрытия оперативной пустоты. Одиннадцатое. Заявка. Это задача, которая назначается роли в соответствии с ее обязанностями. Двенадцатое. Проектная задача. Это действие, которое выполняет роль в соответствии со своими обязанностями по реализации проекта развития. 13. Цель. Это поставленная величина показателя метрики, достижение которого к определенному сроку является желательным для зоны ответственности. Не помешало бы дать, конечно, определение таким понятиям, как лидер круга, представитель круга, стратегия и так далее, но мы ограничены пределами одной главы, которая же и так стала самой большой в этой книге. Поэтому эти и другие определения и примеры мы приведем в отдельной книге «Твоя крать». Здесь нам осталось рассмотреть основные принципы, вокруг которых строится интегральная операционная система «Твоя крать». Они сформулированы на основе реальных примеров, принятых в компаниях, которые идут путем настройки самоуправления и внедрения системы «Твоя крать». Некоторые принципы твоя-кратии. Цель твоя-кратии – создать сильную и быструю организацию, которая максимально раскрывает творческий потенциал сотрудников. Так что люди, играющие роли, максимум времени посвящают делу, созиданию и творчеству. В организации все контуры управления сильные и сбалансированные. Напряженности быстро находятся и разрешаются. Организации быстро реагируют и используют новые возможности. Полномочия прозрачные и сбалансированы. Тот, кто отвечает, тот и принимает решение. Вот некоторые из этих принципов. Первое. Принцип прозрачности. Мы стремимся сделать открытой, прозрачной и актуальной всю информацию. О зонах ответственности друг друга, кто за что отвечает. Описание кругов и ролей, обязанности каждой роли, понятные политики, закрепленные домены, ясность предназначений. Об оперативных результатах друг друга, динамика метрик, выполнение чек-листов. Об оперативных планах друг друга, приоритеты выполнения задач, приоритеты реализации проектов и фокус приложения усилий. Мы стараемся создать атмосферу открытости. Любая роль может обсудить свою идею с любой другой ролью, если это пойдет на пользу предназначению организации. Второе. Принцип лидерства каждого. Каждый в соответствии со своей ролью делает все, чтобы реализовать предназначение роли наилучшим образом, не нарушая политик компании. Все, что не запрещено политиками, разрешено для наилучшего выполнения предназначения своих ролей. Никто не может дать поручение или приказать, но каждый может обозначить оперативную напряженность. Только играющий роль вправе устанавливать приоритеты своих обязательств. Никто не может приказать или навязать правила или обязанность, но каждый может изменить синий контур с помощью, например, законодательной встречи. Играющий роль не может отказаться выполнять установленные в соответствии с предназначением роли обязанности, но может и должен установить приоритет их выполнения и заявить об этом, например, на тактической встрече круга. Мы доверяем людям, которые хотят что-то сделать для наилучшей реализации своего и нашего общего предназначения и стараемся максимально им помочь. Мы верим, что все самое лучшее создается неравнодушными людьми, которые хотят сделать что-то новое, интересное и более эффективное. Мы даем возможность сделать тем, кто хочет что-то предпринять для лучшей реализации предназначения организации. Третье. Принцип разрешения напряжения. Никто, кроме тебя, не разрешит напряженности, мешающие выполнению предназначения твоих ролей. Для разрешения любого напряжения применяется следующий алгоритм, разработанный в банке «Точка». Шаг первый. Если напряженность касается только тебя и предназначения твоих ролей, то просто берешь и делаешь. Шаг второй. Если напряженность касается твоего круга, то сначала информируешь о своем решении и, если нет возражений, то делаешь. Шаг третий. Если напряженность касается еще какой-то роли, то идешь и договариваешься, чтобы решить вопрос в соответствии с обязательствами и предназначением роли. Шаг четвертый. Если напряженность касается изменения синего контура или проекта круга, то выносишь вопрос на тактическую или законодательную встречу круга. Ну и пятый шаг. В крайнем случае любой сотрудник может вынести свою напряженность на совещание якорного главного круга лично от имени своей роли. Как вы можете заметить, применение этого алгоритма гарантирует разрешение любой напряженности в организации. Самое главное – чтобы человек, который играет роль, взял ответственность за разрешение этой роли и воспользовался этим алгоритмом. Четвертое. Принцип служения, предназначению, роль. Люди в нашей организации стремятся получать смысл для себя в реализации предназначения своих ролей, получая от этого творческое удовольствие. Вся ценность для внутреннего и внешнего клиента создается ролями. В ее создании проявляется наше творческое начало. Лидеры-фасилитаторы и секретари лишь помогают ролям создавать эту ценность. Пятое. Принцип изменения синего контура через законодательные встречи. Для обеспечения единого понимания кругом всех его политик и обязанностей подкругов и ролей, все изменения синего контура происходят только через осознанные законодательные встречи. Благодаря регулярным законодательным встречам наш синий контур всегда актуален, регулярно обновляется и улучшается, отражая текущее распределение ответственности, а главное, все члены команды его понимают одинаково. Мы не стремимся описать все, что делается. Не стремимся создать идеальный синий контур и ненужную бюрократию. Не создаем политики только для того, чтобы они просто были. Мы улучшаем синий контур только тогда, когда есть системная напряженность. Шестое. Принцип исключительного случая. Каждый член нашей команды может осознанно нарушить политику организации, если посчитает это необходимым в текущей ситуации, не имея возможности проинформировать других членов своего круга. По итогам нарушения инициатор должен поделиться своим опытом с остальными членами круга и сделать его общедоступным. Седьмое. Принцип безопасности. Достаточно безопасно, чтобы попробовать. Достаточно хорошо на данный момент, достаточно безопасно, чтобы попробовать. Каждый играющий роль знает и соблюдает политики своего круга. При этом, если они мешают выполнению предназначения роли, инициируют их изменения с помощью законодательной встречи. Мы приветствуем любой положительный опыт экспериментирования вне политик круга, который помогает лучше реализовывать предназначение. И мы ни в коем случае не наказываем за ошибки, но стремимся закрепить полученный опыт с помощью изменения синего контура. Да, предпринимательству и инициативе нет страху ошибки. Сначала пули, потом ядра. Каждый сотрудник может использовать ресурсы компании, чтобы запустить пулю. Рассказывает Андрей Кривенко, основатель сети «Вкусвилл». Из истории с кризисом избенки я извлек один серьезный урок. Предлагая что-то новое, запуская какой-то проект, нужно пробовать несколько вариантов, бить по разным целям. Твое видение ситуации может кардинально расходиться с потребностями клиентов. Нельзя судить об успешности или неуспешности проекта на основании одной попытки. Запуск бизнеса должен быть экспериментом и корректироваться, исходя из ситуации. В большинстве случаев то, что заведомо кажется провальным, в итоге неожиданно выстреливает. И еще два примера этого принципа от компании «Вкусвилл». Несколько раз сеть «Вкусвилл» пробовала сделать курьерскую онлайн-доставку продуктов в квартиры клиентов. И каждый раз не получалось. Но в итоге в 2020 году получилось, и сейчас онлайн-доставка уже сопоставима по объему продаж с продажами в магазинах. В стратегии «Вкусвилл» не было планов выходить на региональные рынки за пределы Москвы и области. Вопрос поднимался, но от него отказывались. Пока однажды кто-то не спросил: «А почему, собственно, мы все время отказываемся? Давайте хоть раз попробуем. Не обязательно же сразу в Красноярске открываться. Можно где-то недалеко от Москвы». Идею подхватили, попробовали, и проект выстрелил. Началось продвижение по всей России. Восьмое. Принцип партнерства. Мы воспринимаем друг друга как равноправных партнеров, которые просто находятся в разных ролях, но служат общему предназначению. Стремятся договориться и при этом вдохновлены предназначением своих ролей. Мы чувствуем состояние и энергию друг друга, заботимся, открыто и сразу признаем вклад и заслуги, выказываем благодарность. Девятое. Принцип вау-сервиса. Мы понимаем, чтобы предоставлять вау-сервис нашим клиентам, нам нужно сначала научиться предоставлять его друг другу. 10. Принцип баланса полномочий ответственности. Тот, кто отвечает, тот и принимает решение. Кто создает ценность для клиента, тот и принимает решение. 11. Принцип выполнения обещаний. Мы выполняем обязательства в установленный срок, если его изменение не было оговорено заранее. У нас нет просроченных или забытых обязательств. Мы оценим свои ресурсы для выполнения обещания. Играющий роль может назначить срок планирования и обдумывания обязательств. Играющий роль должен в корпоративном таск-трекере зафиксировать свое обещание и сроки. По договоренности это может сделать инициатор обещания или секретарь соответствующего круга. Если обязательства не исполняются систематически, значит, человек не справляется со своей ролью. Тогда мы поднимаем эту напряженность на уровень лидера круга, в котором выполняется эта роль. Резюме 5 главы. Самоуправляемая организация – это компания, в которой каждый сотрудник находится внутри, выполняя определенные роли, при этом может влиять и развивать все контуры управления организацией. Это и есть самоуправление. Для того, чтобы создать 4 сильных контура, нужно знать и применять принципы балансировки этих контуров и обеспечивать совершение поступков в каждом из них. Это и есть регулярный менеджмент. Бирюзовая организация и самоуправление применяется не вместо регулярного менеджмента, а на его фундаменте, интегрируя и растворяя в осознанность его темную сторону в виде контроля и давления авторитет. Все мифы о бирюзовых организациях из-за непонимания этого. Нельзя стать счастливым, играя в чужие игры. Лучше сыграть в собственную игру. Чтобы создать свою интегральную операционную систему и корпоративную культуру, существует твоя крати. В следующих главах нам с вами предстоит подробно разобраться, как трансформируется организация от авторитарного менеджмента к самоуправлению в следующих областях. В 6 главе – эволюция системы управления. В 7 главе – эволюция корпоративной культуры. В 9 главе – эволюция системы принятия решений. В 10 главе – эволюция распределения ответственности. И в 12 главе – эволюция системы управления коммуникациями.